парочка, дождавшись остановки машин, вышла на мостовую. Уже на второй полосе у Лукаса взмок лоб. На третьей ему показалось, что бедра ему облепили муравьи. На четвертой его скрутила сильная судорога. Сердце отчаянно колотилось, легкие разрывались от нехватки воздуха. До середины проезжей части оставалось еще несколько шагов, а Лукас уже задыхался. Его лицо соревновалось в окраске с зеленым сигналом светофора. «Вам нехорошо, молодой человек?» — спросил его старый подопечный. «Хотите, я вам помогу перейти на другую сторону? Не отпускайте мою руку, тут уже недалеко». Лукас схватил протянутый старичком бумажный платок и вытер лоб. «Не могу», — пролепетал он, — «ничего не получится. Мне очень жаль, жаль, жаль». И он, бросив старика на островке безопасности посреди мостовой, бегом вернулся к машине. София сидела на капоте, скрестив руки на груди. «Решил оставить его там? Иначе бы я там подох». Она не дослушала даже этот короткий ответ и ринулась в автомобильную кашу, не обращая внимания на истошные гудки. Подбежав к старику, она выпалила: «Мне страшно стыдно. Он новичок, это его первая попытка». Старик чесал в затылке, удивленно глядя на Софию. Когда поток машин снова замер перед светофором, Лукас воспользовался затишьем, чтобы крикнуть: «Брось его там!» «Ты что? То, что слышала! Я проделала ради тебя одну половину пути, теперь твоя очередь проделать вторую ради меня. Оставь его там!» «Ты рехнулся? Логика! Я вычитал в великолепной книге Хилтона, что любить — это все делить на двоих, делать шаги друг другу навстречу. Ты потребовал от меня невозможного, и я это сделала ради тебя. Теперь и ты откажись от частицы своей натуры. Оставь этого человека посреди улицы. Либо старикан, либо я». Старичок похлопал Софию по плечу. «Простите, что прерываю, но из-за этих ваших разговоров я пропущу светофор. Ответьте своему приятелю». И, не желая больше ждать, он самостоятельно пробежал остаток пути. София вернулась к Лукасу, опиравшемуся на машину. Взор ее был печален. Он распахнул для нее дверь, подождал, пока она усядется, сам сел за руль. Но Форд не тронулся с места. «Не смотри на меня так, я искренне огорчен, что не смог дойти до конца», — сказал он. Она глубоко вздохнула и задумчиво ответила: «Чтобы дерево выросло, нужно 100 лет, а сгореть оно может в считанные минуты». «Не спорю. Что ты хочешь этим сказать?» «Я перееду в твой дом. Ты сам отвезешь меня туда, Лукас». «Даже не думай!» «Представь, я не только думаю об этом, я уже решила». «Я этого не допущу. Я еду с тобой, Лукас, и точка». «Ничего у тебя не выйдет. Ты сам мне говорил, что не надо тебя недооценивать. Парадокс, конечно, но твои собратья встретят меня с распростертыми объятиями. Научи меня злу, Лукас». Он долго любовался ее несравненной красотой. Затерянная в безмолвии между двумя мирами, она бесстрашно настаивала на путешествии в неизвестность. Впервые желание пересиливало любые последствия, впервые любовь шла наперекор всему, что она раньше могла вообразить. Лукас тронулся с места и, набирая скорость, устремился в даунтаун. Трясясь от волнения, Блесс схватил телефонную трубку и пробормотал, чтобы его соединили с президентом, вернее, чтобы предупредили, что он скоро будет у него. Он вытер ладони о штаны и вынул из диктофона кассету. Торопливо семеня на коротких ножках по коридору, Блесс сильно смахивал на утку. Он постучал в дверь и сразу ввалился в кабинет президента, который тут же предостерегающе поднял руку. «Молчи, я уже знаю». «Я был прав». Не смог не похвалиться Блесс. «Возможно», — признал президент надменным тоном. От восторга Блесс даже подпрыгнул и со всей силы ударил кулаком в ладонь. «Будет вам шах и мат!» — ликующе провозгласил он. «Я все правильно рассчитал, Лукас, настоящий гений! Он перевербовал их элиту! Вот это победа!» Сглотнув, Блесс продолжил: «Надо немедленно прервать процедуру, но для этого мне необходима ваша подпись». Люцифер встал и прошелся перед окном. —